«Кем это вы?» — поинтересовалась Кэт. Боб поднял поднос и с таинственной миной сказал: «Вся наша жизнь сейчас скрыта под ним. Он как заколдованная карта, и что она сулит нам, один Бог знает». «Что за бред?» Кэт с недоумением пожал плечами. «Это не бред, это правда». Боб поставил поднос на стол, подошел к окну. «Это наш последний отпуск. А потом...» «Ты должен возвратить мне мужа», — повернулась к Рику Кэт. «Все будет хорошо», — успокоил он ее. «Вернулись же после Швейнфурта, значит, и из ада вернемся». Вдруг уж этого Тарик никак не ждал. Бетти легонько взяла его за плечо и прошептала: «И ты возвращайся, пожалуйста». Боб погасил свет, и лишь огонь в камине освещал их лица. С минуты они молчали, вглядываясь в пылающие угли, в которых что-то с шипением потрескивало. А затем Боб и Кэт принялись целоваться. «Здесь, пожалуй, двое лишних, не без зависти», — произнесла Бетти. «Что правда, то правда», — сказал Боб, не выпуская из объятий Кэт. «Придется вам сменить обитель». Они уже час сидели в комнате для гостей, и никто даже не думал о сне. Рик курил и рассказывал Бетти о налете на Эссен. Когда он закончил, Бетти нежно погладила его по голове. «Так вот, как выглядит настоящий ас». Слегка смутившись, он поднялся с кресла. Они стояли друг против друга. Бетти смотрела ему прямо в глаза, слегка откинув голову, словно чего-то ожидая. В замешательстве он принялся гасить сигарету. «Не знала, что герои так не смелы». Она нежно поцеловала его в щеку. «Это от имени всех американцев, а это от меня лично». Бетти крепко обняла его за шею. Он почувствовал ее губы на своих губах. Потом, когда они наконец оторвались друг от друга, девушка пошла к кровати. «Верю в судьбу», — спокойно сказала она. «Когда-то мне снился парень. У него были твои глаза, твой нос, твои волосы». Она водила пальцами по его лицу. «Я знала, что ты придешь». «Не будем делать глупости, Бетти». Рик попробовал взять себя в руки, нервно закурил, но она вынула сигарету у него изо рта. Естественным движением сбросила с плеч халат. «Я этого хочу, понимаешь?» Бетти с решимостью посмотрела на него. При свете камина ее грудь казалась золотистой. Он знал, что пропал. Прямое попадание. А потом, когда они лежали рядом, в этом длящемся до бесконечности мгновений близости, ему казалось, что он взлетает к солнцу и что ему придется за это заплатить. Когда он очнулся, было уже светло. Он слышал, как Бетти шепчет ему о любви, о том, что хочет быть его женой. Думал, это еще длится сон. И снова погрузился в блаженное парение. Когда открыл глаза, Бетти уже была одета. «Вставай, Соня, побудка, сейчас придет с инспекцией миссис Фултон. Быстрее, у меня сегодня еще столько дел». «О чем ты?» — сонно пробормотал он. «О нашей свадьбе. Ты уже забыл? Я готова. А ты?» Бетти твердо посмотрела на него. Он вскочил, как выброшенный катапультой. «Не верится. Кажется, это еще сон». И подбросил ее, как ребенка, вверх. «Значит, пора проснуться», — остудила она его. В дверь постучали, и Боб подал Рику отглаженный лили мундир.